о сосредоточении войск и боевых действиях, которая в действительности должна была служить только для оборонительных действий на тот случай, если Польша, опираясь на помощь западных держав, начнет активно действовать против нас, пусть даже по поводу или во взаимосвязи с данцигским вопросом. Примечание. В оригинале рукописи слово «оборонительных» подчеркнуто. Имеется в виду директива вооруженным силам на 1939-1940 годы от 3-4-1939 года и 11-4-1939 года. Часть вторая касается плана Вайс, имеющего целью с 1-8-1939 года быть готовыми, как только изменятся условия в Польше, разгромить польскую ударную силу, то есть предполагает весьма наступательную оборону. Со времени моего вступления на пост начальника ОКВ я перестал быть свободным человеком, ибо всякая моя свобода располагать своим временем и устраивать свою семейную жизнь согласно собственным желаниям должна была уступить место постоянной зависимости от Гитлера и его неподдающихся предвидению задач и поручений. Зачастую я вынужден был неожиданно прерывать свой отдых в конце недели, когда уезжал в Хельмшероде или на охоту в Померанию, чтобы, скорее по прихоти Гитлера, чем по необходимости, срочно явиться к нему. Правда, он охотно давал мне разрешение убыть в отпуск или утверждал мою срочную командировку, но тут же бесцеремонно отказывался от своего разрешения и запросто требовал моего немедленного возвращения. Не знаю, сам ли я своим чересчур явным чувством долга был отчасти виной этому, или же адъютантура Гитлера не решалась спустить дело на тормозах. Для чего именно меня вызывали, я, к сожалению, узнавал только по прибытии. Часто это случалось по воскресеньям и по делам, к которым я не имел никакого отношения, но, как правило, это бывало что-нибудь неприятное. Мог ли я когда-нибудь спокойно посвятить себя моей жене или моим детям? Этого не случалось даже тогда, когда еще никакая война не обязывала меня находиться в ставке. Моя жена удивительным образом мирилась с этим. Первое время Бломберг регулярно писал мне, и я охотно делал для него некоторые вещи. Через несколько недель после его отъезда я получил от него телеграмму с просьбой немедленно оформить его сыну, Акселю, заграничный паспорт для выезда из Германии с целью важных переговоров между нами и снабдить его валютой. Примечание. Аксель Бломберг, второй сын фельдмаршала, погиб в звании майора Люфтваффе в боевых действиях у Багдада в начале лета 1941 года. Я вызвал Акселя к себе, он был тогда лейтенантом Люфтваффе, и отправил к отцу. Вернувшись через 8 дней, он привез мне письмо от Бломберга, которое тот написал после продолжительных бесед с сыном. В письме он просил меня передать Гитлеру, что хочет расстаться со своей женой, однако ставит осуществление этого намерения в зависимость от того, обретет ли он вновь благоволение фюрера и будет ли возвращен на свой прежний пост. Я попросил Гитлера лично прочесть это письмо. Как я и ожидал, фюрер, выдвинутый Бломбергом условия, категорически отверг. Ведь он же советовал ему еще тогда немедленно объявить этот брак фиктивным. Но раз Бломберг еще раньше отклонил этот совет как немыслимый, все и пошло своим путем, а теперь ничего уже изменить нельзя. Я постарался как можно деликатнее сообщить это Бломбергу, но тот так и остался при своем мнении, будто это именно я отговорил Гитлера. Как бы многообразны и интересны ни были официальные приемы и встречи для моей жены и меня тоже, это всегда являлось службой, отнимавшей у нас многие вечера, которые мы, по своему вкусу, провели бы совсем иначе и теплее с точки зрения наших взаимоотношений. Мы встречались в третьих местах или же принимали официальных гостей,